тещи под окошком. Похожу там, да попляшу. Полюбуйся, теща, блядь, как выебывается зять. Отымел я всю деревню, вот на суд меня ведут. Впереди гармонь играет, а сзади выблядков ведут. Мы ходили на базар, сиськи продавали. Нам давали 50, ну их нахер пусть висят. Мы с миллионком у метра целовались до утра. Целовались боища, да болит влагалища. Говорит старуха деду, я в Америку поеду. Ах ты старая пизда, туда не ходят поезда. Я пилота, он побыл и улетел. Хуй он свесил самолета, отъебать меня хотел. Если ты меня не любишь, поскорее сказывай. Ну а если очень любишь, хуй давай показывай. Тер Светлане спину в бане и держался за губу. Ох и баба набежала поглядеть, как я ебу. Леночка красавица, тем она и славится. Так умеет отсосать, никому не устоять. До свидания, дорогой, пусть ебет меня другой. До свидания, дорогая, а сосет мне хуй другая. Вы не бойтесь, девки рака, раки не кусаются. Да и ноги в этой позе вдруг не разъезжаются. Полосатая рубаха, а широкие портки. А в портках хуй до колена, хоть картошку им толки. Мы с миллионочком сидели, очень тихо в уголке. Я ему балду сосала, а он рылся в хохолке. Девки спорили в кашире, у кого же жопа шире. Одна вышла на показ, у нее как медный таз. Шел я к милой, торопился и, конечно, запотел. Хренобляшки колотился и с порток огонь летел. За рекой ебут барана, я баранины хочу. Если мать меня не женит, хреном печку сворочу.